Дроид лишь со звуком сервомоторов посматривал то на одного, то на другого собеседников, при этом молчал. Даже после того, как его представили, он продолжал молчать, хотя какое-то время смотрел своими фоторецепторами прямо в глаза Гривусу. Тот же в свою очередь пытался вспомнить, тот ли это дроид, что в будущем оставит уже эмира Тамбаранрилоти, который отобьет у Кайнес магистра Винду. Вспомнить не вышло, он даже не знал, зачем Скаканин вообще захватил эту планету, зато вспомнил другое. Дроиды этой модели кем-то были названы шахматистами, так как постоянно анализировали ход боя и просчитывали его на несколько ходов вперед, отчего и могли командовать крупными подразделениями. Вот только этого оказалось недостаточно, так как они учитывали только цифры и статистику, не обращая внимания на такие вещи, как эмоции и прочее, что было свойственно органикам. Это, вместе с их высокомерием, самоуверенностью и верой в то, что их расчеты просто не могут быть ошибочными, приводило к проблемам, из-за которых их позже заменили на более продвинутую версию дроида. А сейчас один из первых дроидов этой модели стоит передо мной, и он здесь явно не просто так. А самое плохое в этой истории то, что он мне нужен. Гривус разорвал игру в гляделки, вздохнув, и спросил: «Вы хотите продемонстрировать его возможности?» «Да, генерал. Кроме этого, я бы хотел, чтобы вы после операции дали оценку дроидам в 2, помимо тех, что вы уже высказали. Дело в том, что на данный момент Техносоюз активно перевооружает свои войска на них, а также мне будет очень интересно узнать ваше мнение об еще одной модели дроида». Старшина указал на МТТ, что стоял после строя в 2, и вся группа направилась туда. От Николая не укрылся тот факт, что дроид-офицер бросил на него взгляд, какой, было неясно из-за фактического отсутствия обычных глаз, когда услышал, что тот будет его оценивать. Когда они уже подошли к транспорту, Скаканин нажатием кнопки на планшете открыл передний люк, после чего стал разворачиваться подвижный стеллаж с дроидами, которые, лично для киборга, в представлении не нуждались. Тамбар об этом не знал, потому добавил: «Разрешите вам представить дроидов, которые точно впечатлят вас, как боевые единицы. Дроиды модели ВХ или дроиды Коммандос. Между прочим, это подразделение из самой первой, экспериментальной партии. Когда дроиды были установлены на пол, пришел сигнал об активации. Они раскрыли ладони, которыми обхватывали ноги, встали, выдвинули головы, вытащили из-за спины винтовки Е5, копируя в этих движениях в один, но похожи на них не были. Окрашенные в черный цвет с некоторыми элементами, выполненными в темно-желтом, они точно походили на свои аналоги из памяти Николая. В любом случае, отличий он не нашел, хотя и не считал, что помнит все детали. Видя, как 112 дроидов встали ровными рядами, киборг ощутил как будто прилив сил. Он знал, что дроиды Коммандос не были супероружием против джедаев, да имели свои проблемы с клонами и в общем, но они казались намного большим подспорьем, чем все другие. Возникло еще большее желание завладеть ими, чем раньше. Он скрестил руки на груди и забарабанил пальцами по броне на своем предплечье. Несмотря на то, что дроидов в втором веке строю было больше, было ясно, кто из обеих моделей лучше. «Впечатляет», — произнес он, на этот раз не думая заранее, а выражая свои настоящие мысли и чувства. «Думаю, эта модель дроидов нам очень пригодится. Возможно, за ними будущее. Я вижу, вы собрали здесь большое число новинок для испытаний в этой операции. А что насчет самой операции? Думаю, ее лучше обсудить в тактическом зале. Я доверяю своим сотрудникам, но сейчас многие разумные берут пример с Галактического Сената», — ответил Ват Тамбар, после чего направился дальше по ангару в сторону турболифта. Гривус пошел рядом, отчего оказался в коробочке из скакан-охранников, которые напряженно посматривали на двух колешцев-телохранителей, а те на них, причем у обоих групп глаза буквально сверкали от напряжения. «Профессиональный конфликт», — подумал киборг. Его охранники просто пошли следом вместе с дроидом-тактиком. Несмотря на слова старшины по поводу собственника корабля, нельзя было сказать, что он чей-то еще, кроме Техносоюза. Возможно, его схема существовала лишь на документах, чего республике было достаточно. Все члены экипажа носили символику этой организации, охранные силы состояли из дроидов в 2 и тоже имели знаки принадлежности. В то же время часть экипажа состояла из дроидов в 1. Когда группа разумных прибыла на нужную палубу, все расступались перед ними, не в последнюю очередь из-за суровых скакан впереди и тех же в 2, которые ожидали их здесь для сопровождения. Так, минут через 15, они вошли в зал для совещаний, где их уже ждал капитан корабля и несколько других офицеров, которых Гривус не знал. Причем из них только капитан был скаканином и присутствовал лично, а все остальные являлись представителями разных рас, и среди них были несколько дроидов модели АМ. «Дамы и господа», — начал Тамбар, когда двери закрылись. Среди присутствующих и правда имелись женщины, две тагруты, которые выглядели довольно необычно в строгой форме серого цвета, да еще и стоя на полу босиком. Независимо от пола, когда старшина начал, все по-армейски синхронно выпрямились, отчего Николай даже вздрогнул. «Хочу напомнить вам, что вся информация об этой операции является корпоративной тайной Техносоюза. В случае ее разглашения провинившийся будет оштрафован на размер своего годового оклада, после чего уволен. Похоже, я чего-то не понимаю, чего они так испугались», — подумал Гривус, заметив, что многие, кроме дроидов, не сумели сдержать испуганное выражение на своих лицах, пусть быстро взяли себя под контроль. Штраф, видимо, был внушительным. С другой стороны, возникло ощущение, что, говоря «уволен», Скаканин имел в виду что-то еще. Недавно Техносоюз получил заказ на производство товара стоимостью 17 миллиардов 500 миллионов кредитов, начал Тамбар. Окружающие начали переглядываться, как будто в этот момент точно поняли, что им, в случае провала, сильно не повезет. Скаканин включил при помощи непонятно откуда взявшегося планшета голограмму планетарной системы. «К сожалению, для успешного выполнения этого заказа нам необходим такой металл, как Нобиум, который считается довольно редким. Из-за происков наших конкурентов, правительство планеты Вектор национализировало наши добывающие и перерабатывающие объекты на своей территории по надуманной причине. Одновременно с этим они подняли стоимость материала до неприемлемой суммы, которая грозит нам серьезными убытками и делает нас зависимыми, особенно по причине того, что в случае успешного выполнения заказа мы ожидаем еще как минимум 5 разных заказов на аналогичную или превышающую сумму». Вроде бы, развернуто все объясняет, но в то же время не говорит о деталях, да и проверить его слова нельзя. Интересно, а зачем он вообще это рассказывает? Чтобы подчиненные знали, за что сражаются. А эта мысль: всегда приятнее сражаться за известные цели, а не думать, что тебя используют в темную, — подумал Гривус, уже сканируя для себя карту системы. «Цель нашей операции – возвращение контроля над нашей собственностью и принуждение правительства Вектора не только обязаться обеспечить выполнение наших предыдущих договоров, но и заключение новых, выгодных нам, чтобы покрыть убытки, что мы уже несем. Также в случае успеха, мы обязуем Вектор выплатить премии всем участникам данной операции», — продолжал Тамбар, при этом не читая по планшету, а говоря по памяти, — «кроме дроидов, разумеется. В операции участвуют 42-й и 43-й оперативные флоты Техносоюза, флотилия Империи Механа, флотилия десантных судов и 4-й экспериментальный корпус, с приданными им судами снабжения и силами специальных операций. А не попаданец ли он из России?» — подозрительно подумал Николай, понимая, что это глупость. Просто осознавая количество сил, он начал волноваться и вновь барабанить пальцами по своему корпусу. Когда он соединился с флотом и летел, то не знал состав флота, мог лишь видеть некоторые корабли во время выходов из сверхсветового прыжка. Теперь же все стало более понятно, так как, работая на МБК, он имел информацию о составе флотов Техносоюза, как потенциальных противника. Техносоюз, как ни странно, так и не создал для себя флот из кораблей по собственному заказу, как это сделали Торговая Федерация или МБК, а использовал другие корабли, которые показали свою эффективность в эксплуатации другими. Корабли модели «Баллон» являлись больше грузовыми, чем военными, и выполняли как раз эти функции, а основой флота являлись все те же «Щедрости», но в иной комплектации, чем у банковского клана. Кроме того, использовались также и «Барышники», но, опять же, модернизированные под нужды и замыслы их нового владельца. Таким образом, в оперативном флоте было по 6 «Щедростей» и 2 «Баллона». Последние имели ракетную модификацию и служили для поддержки флота с расстояния, а также как разведчики, благодаря своим продвинутым системам слежения. Флотилия десантных судов представляла собой «Барышник» и 6 «Баллонов». Последние имели модификацию для перевозки большого числа десанта на поверхность, а на первом как раз и размещались основные десантные силы. Что же касалось флотилии Империи, которое, возможно, являлось марионеточным государством, то она представляла собой 8 Газантий и 1 Наплот, хотя, по сути, ее включили в операцию как раз ради последнего корабля. Флагманом объединенного флота назначается линкор модели «Оплот» под названием «Механист». Тамбар подкрутил на своем костюме один из роликов. Командующим операцией назначается генерал Гривус, его заместителем, тактический дроид Та-175. В ближайшие сутки вы получите план операции, остальные временные рамки будут определены позднее. На этом все. Все, кто не участвует в подготовке плана, свободны. Да ладно, блять, подумал Гривус, когда те, кто отключились, перед исчезновением отдали так знакомое ему воинское приветствие. Правда, после он отвлекся на то, что все оставшиеся смотрели на него с таким видом, будто только что увидели в первый раз. Некоторые как будто побледнели. А теперь то, что не следует знать остальным, начал старшина, как будто не замечая, что капитан и оставшиеся офицеры удивленно смотрят на киборга. Было неясно, удивлены ли они тем, что он назначен старшим, или просто его присутствием. В любом случае, такое внимание было неприятно. Но вскоре все вновь посмотрели на голографический стол, на котором картинка пришла в движение. Мне стало известно, что сенатор от Вектора, Хурсканик, неожиданно нашел кредиты на взятку чиновнику корпуса юстиции, ответственному за этот сектор. В случае атаки на планету, корпус пошлет 106-й флот быстрого реагирования так быстро, как только сможет. Мои агенты также заплатили, кому надо, и флот прибудет не раньше, чем через 3 дня с момента выдвижения. Сейчас он под наблюдением, и вы узнаете о выдвижении первыми. Главная проблема не в силе флота, кораблей у них в 2 раза меньше, чем у нас, а в том, что в систему через месяц будет отправлена сенатская комиссия по ресурсам, которая будет рассматривать законность национализации нашего имущества. Ее результаты не так важны, поскольку к тому моменту заказ будет уже сорван, но это даст корпусу право остановить конфликт и заморозить ситуацию. Подобный исход невыгоден, так что если флот вылетит, то у вас будет 3 дня на то, чтобы принудить противника к подписанию выгодного нам соглашения. А почему капитан Наплота стал настраивать свой скафандр, нам не уничтожить силы корпуса, я бы не хотел привлекать внимание к этому делу, ответил Тамбар спокойно. При этом, похоже, никого не интересовал сам факт того, что они говорят о возможном уничтожении флота юстиции, что в понимании Николая было, как если бы в его родной стране какая-то частная корпорация решила избавиться от проверки из министерства. С другой стороны, и реалии здесь были иные, о чем еще раз напомнили новые слова старшины. Есть сведения о том, что некий спонсор помог Вектору нанять наемный флот, возможно, не один, так что могут быть сюрпризы. Имейте это в виду. Политическая часть, похоже, закончилась, пришло время заняться работой, подумал Гривус, после чего заговорил. И какими силами располагает противник, по сведениям разведки, заговорила оставшаяся голограмма Тагруты. Она чем-то напоминала Шаакти из Ордена Джедаев, но казалось моложе. Они располагают одной орбитальной оборонительной платформой Хаорн, которая вооружена одной с четверенной турелью тяжелого турболазера и 20 ракетными шахтами, не считая орудий ПКО легких калибров. Там же располагается неизвестное количество истребителей и бомбардировщиков, но не более 3 эскадрилий, и пункт управления космическими оборонительными спутниками, которых в системе насчитывается 10 штук. Флот Вектора состоит из 10 легких крейсеров Газантии и 1 тяжелого крейсера Щедрый. А когда это Газантии стали крейсерами? Вклинился в разговор капитан Наплота, которого звали Нарт Нартер. Да и я что-то не слышал о том, что существуют какие-то тяжелые крейсера с названием «Щедрый». Гривус заметил, что Тамбар опустил взгляд в пол с таким видом, словно подумал: «Ну вот, опять началось. Ну, насчет фрегата и крейсера, тут дело в обходе законов республики. По сути, он все же тяжелый крейсер. А вот это – корвет», – задумался сам киборг, припоминая, что были какие-то проблемы с его обозначением. Лично он считал его корветом, поскольку по размеру он был намного меньше большинства из них. Похоже, так считал не он один. Газантий уступает размерами большинству корветов, потому глупо считать его крейсером, независимо от того, что там за систему измерения придумала республика, продолжил капитан. При этом переполнявшие его эмоции из-за костюма выдавались лишь активной жестикуляцией, а щедрость, именно так правильно, по той же системе измерения считается фрегатом, так как он, По сути, вооруженный транспортник, хотя любому более-менее опытному флотоводцу ясно, что по своей эффективности он больше похож на тяжелый крейсер. Что у вас за двойные стандарты в одном предложении, майор разведки Шалакти? Что, чуть было не спросил Николай, вновь посмотрев на Тагруту. Однофамилица? Нет, просто, похоже. Ну, не родственники же, а ну замолкните. Прервал их тамбар, судя по виду, не в первый раз участвовавший в подобном. Майор, хочу отметить, что неверное трактование принадлежности кораблей врага к классу может серьезно повредить нашим планам. Но, старшина, именно поэтому мы обязаны учитывать. Начала девушка, но по знаку руки замолчала. Объясни ей, добавил собеседник, посмотрев на дроида-тактика. В галактике многие тысячи лет существовали сотни тысяч типов боевых кораблей и множество классов. Военно-космические силы каждого государства создавали свою систему классификаций, более подходящую для текущих реалий. Это естественным образом вносило беспорядок при опознавании вражеских кораблей, а также расчет боевого потенциала и численности линейных бортов в эскадрах и флотах неприятеля, начал дроид, выделяя предложение, от чего все посмотрели на него. Причем показалось, что даже Ваттамбар удивлен, поскольку ожидал явно чего-то другого. Многие системы классификации, подчас нарушавшие военную логику одних государств, привносили порядок во флот других. Попытки четко классифицировать бороздящие галактику боевые звездолеты происходили постоянно. Все они были в той или иной степени неудачными. Но, несмотря на это, попытки ввести четкую классификацию предпринимались вновь и вновь. Камнем преткновения становились критерии классификации, от какой технической характеристики или особенности конструкции корабля стоит отталкиваться. Чаще всего класс корабля определяли исходя из его роли в космическом сражении или установленного вооружения. Основу в нынешнюю классификацию внесла пострусанская реформа классификации крупных боевых кораблей, появившаяся сразу после подписания известной Руусанской реформации. Правивший в те годы верховный канцлер Тарсус Валорум после окончания Ситской войны ввел ограничения на габариты боевых, особенно линейных, кораблей. Предоставленный им документ устанавливал ограничения по длине в 600 метров, запрет оборудовать корабли мощными гипердвигателями, полноценными навигационными компьютерами и другим важным для боевого корабля оборудованием. «Стоп, стоп, стоп», — вмешался Гривус, понимая, что ничем хорошим это не кончится, ведь дроид мало того, что говорил без передышки, так еще как будто цитировал какой-то текст, отчего-то два спорщика, напротив, с благодарностью посмотрели на него. Он же продолжил, видя, что и дроид обратил внимание, прервавшись. «Можно коротко. Газанти, это крейсер или корвет?» Наступила тишина, все посмотрели на дроида, который молчал. Молчал долго, чуть больше минуты, и, в отличие от органика, по нему нельзя было понять, насколько этот вопрос его напряг. Тамбар даже начал обеспокоенно на него поглядывать. Но тут дроид заговорил, причем смена произношения и интонации указала на то, что он все же кого-то цитировал ранее. Если исходить из принятых в республике систем классификации военных кораблей, то корабль модели «Газанти» можно отнести, в зависимости от модификаций, к классам тяжелых корветов или легких крейсеров. Причина подобной неточности состоит в том, что существует множество разных моделей, вплоть до чисто грузовых версий со слабым вооружением. Усредненные характеристики корабля, в случае некоторой модернизации, позволяют считать его по параметрам вооружения и защиты легким крейсером, но по длине и скорости он больше подходит к классу тяжелых корветов и... «Стоп!» – произнес Тамбар, как раз то, что уже хотел сказать Николай, причем явно разозленный. То есть, по вооружению «Газанти» – легкий крейсер, но по размерам – тяжелый корвет, так? Да, но по размеру он больше походит на средний или даже легкий корвет. Начал дроид, но вновь был прерван. «Молчи!» Скаканин тоже задумался, но то ли был умнее, то ли его мысли были проще, так как заговорил почти сразу. «К чему относятся корабли этой модели в нашем флоте? По боевой эффективности, поскольку они прошли модернизацию, разумнее считать их легкими крейсерами, но в то же время...» Начал дроид и опять был перебит. «С этого момента все корабли данной модели, принадлежащие Техносоюзу, считаются корветами. Лучше уж иметь корвет, по эффективности сравнимый с крейсером, чем крейсер, по эффективности сравнимый с корветом». Будучи на нервах, Скаканин начал говорить вслух то, что стал записывать в планшет. провести ревизию состояния всех корветов «Газанти», узнать о наличии у нас лицензии на их производство и составить план модернизации под максимально эффективные параметры с целью создать судно, по боевой эффективности сопоставимое с легким крейсером, но при этом оставить его в качестве корвета и, возможно, грузового судна. Интересное решение, в принципе, правильное. Лучше пусть он будет более эффективным корветом, чем менее эффективным крейсером. Долбанная республика, не могут нормальную систему классификации сделать. Надо бы намекнуть Тан этим заняться, подумал Гривус, сделав отметку в бортовом журнале. Так как все молчали, он добавил негромко. Так, может, продолжим прорабатывать план операций, а «Газанти» противника тоже считать корветами, уточнила Тагрута, бросив веселый взгляд на Тамбара. Да, ответил тот, проигнорировав ее тон. Продолжайте. Флот «Вектора», таким образом, состоит из 10 корветов модели «Газанти» и одного фрегата «Щедрость», а также до 6 эскадрильи истребителей и бомбардировщиков, находящихся непосредственно в космосе. Кроме того, возможно, им окажут поддержку наемники, но у них не должно быть чего-то более серьезного, чем 4 фрегата, аналогичных нашим, а скорее всего, их силы меньше, так как в противном случае они могут стать проблемой для планеты. Это почему же, уточнил Нартер, скрестив руки на груди. Потому что на самой планете есть только одно орудие ПКО и еще одно недостроенное, они прикрывают единственный город планеты. Если флот союзников будет сильнее их самих, то, скорее всего, после попытается нажиться на ситуации. Они не могут этого не понимать. В любом случае, в космосе превосходство на нашей стороне. А вот на Земле они имеют силы самообороны планеты численностью в 500 тысяч солдат, наполовину это ополченцы, но они имеют военную технику и тяжелое вооружение. Но они рассредоточены по всей планете и с большой долей вероятности не предназначены для быстрых перебросок, ответил офицер разведки. Главной проблемой можно считать вот это. Голограмма после манипуляций с пультом стола изменилась, показав небольшой холм с подобием крепости на нем. Там стояло явно недостроенное орудие ПКО, очень похожее на башни турболазеров Империи, но лишь с одним орудием и выделяющимся своими размерами прицельным комплексом сверху. На некотором удалении, но в той же крепости, находилась спутниковая тарелка, во всяком случае, именно с ней ее ассоциировал Николай. В глаза сразу бросалось то, что охране этого места уделялось внимание. Высокая стена, вышки и турели, стоящие на стене по периметру. Как я уже говорила, орудие недостроено. В этом же комплексе расположена станция дальней связи. Именно с нее, в случае поднятия тревоги, будет отослан сигнал корпусу юстиции. Она же, по мнению наших специалистов, может использоваться для прослушивания переговоров и отслеживания их источников. Таким образом, выступать в роли станции сканирования, хотя и не до конца. Девушка переключила изображение на похожий комплекс, но явно меньше размерами и без орудия. А вот это, станция дальнего обнаружения, расположенная на спутнике планеты. Она может обнаружить наш флот еще на подлете к системе или же во время нахождения в ней. Численность и состав гарнизона обеих объектов установить не удалось, но он был усилен с момента, как была поднята цена на Набиум. Доклад окончен. Николая бросило в жар, когда все посмотрели на него почти так же, когда дроид начал свою длинную лекцию, только на этот раз чего-то ожидая. Мужчина понимал, что его назначили командующим операцией, а потому ждут идеи именно от него, но у него их сейчас банально не было, следовало все продумать. Поэтому он решил потянуть время, а заодно узнать, насколько способны новые дроиды. Та-175, у вас есть, что предложить? Да, генерал, ответил тактик, вновь включив схему системы. По моим расчетам, космические силы врага не выдержат прямого столкновения с нашими, поэтому будут удерживать позиции вблизи от орбитальной станции и орудий планетарной ПКО, а также использовать тактику быстрых атак и отступлений малыми силами. Основной их целью будет протянуть достаточное время для подхода подкрепления от корпуса юстиции. Если мы отправим вперед флот из всех наших транспортных кораблей «Баллон», враг решит, что прибыл флот Техносоюза, понадеявшийся на то, что они просто не захотят конфликта. После этого они нападут. Флот начнет отступление, выманивая их силы от планеты. После того, как те достаточно удалятся, фрегаты «Щедрость» атакуют с двух направлений и уничтожат их, перекрыв пути к отступлению. В случае появления наемников, мы привлечем резерв, состоящий из оплота и «Газанти». После этого будет уничтожена орбитальная оборона, а наши бомбардировщики уничтожат наземное ПКО. Получив превосходство в воздухе, мы будем уничтожать все важные объекты и захватим наши заводы, принудив правительство Вектора к капитуляции в течение 2 дней с момента начала операции. Наземная часть операции требует дополнительного обсуждения. А вам не кажется, что мы сильно рискуем транспортом с десантом? Уточнил капитан оплота. По моим расчетам, потери приемлемы, ответил дроид без эмоций. Будет лучше, если данные корабли начнут десантирование. Тем самым они заставят врага поверить в то, что мы настолько высокомерны, а отступление будет выглядеть более реалистично. Вы согласны с этим планом, генерал? Спросил Тамбар, бросив взгляд на киборга. Ну, не говорить же им, что я еще не успел все продумать. Я же не дроид, в конце концов, подумал Гривус. Вообще-то план с самого начала казался вполне логичным и неплохим. Он, к примеру, не смог бы сходу придумать план лучше. Но имелись некоторые недостатки, которые лично ему сразу бросались в глаза. То есть вы не боитесь прибытия корпуса юстиции, потому что рассчитываете закончить космическую и наземную части операции за 3 дня, за 2,5. В самом худшем развитии ситуации, ответил дроид. Когда они прилетят, победа будет за нами. Правительство Вектора сообщит, что все права на добычу Набиума принадлежат Техносоюзу. Из-за этого они не смогут вмешаться. Казалось, что все просто и логично. Возможности как-то избавиться от станции слежения и связи не было, потому дроид решил положиться на скорость операции и укладывание в обозначенные сроки. Превосходство в силах было на стороне Техносоюза, в крайнем случае, даже не обязательно уничтожить все космические силы врага, главное просто разбить их, чтобы имелась возможность начать десантирование. Что же касалось наземной операции, то опять же цель не состояла в захвате всей планеты, захватить следовало только важные объекты, а вот обороняющимся нужно охранять их всех. Кроме того, щедрости не просто так способны входить в атмосферу и имеют турболазерные орудия, способные обстреливать почти всю нижнюю полусферу. Они специально созданы с возможностью оказывать поддержку наземным войскам. Но это лишь на первый взгляд. Сам факт, чьей-то помощи Вектору уже заставлял насторожиться. Этот неизвестный спонсор может соответствующе реагировать на ситуацию, к примеру, оказав еще большую поддержку. Не было известно насчет состава флота, который наняло правительство Вектора, что тоже стоило учитывать. Да и сами силы планеты могли не попасться на уловку дроида, ведь им выгоднее было находиться в обороне и просто дождаться помощи. Самым же неприятным для Николая стало то, как просто тактик подошел к возможным жертвам. Не только среди атакующих сил, но и среди защитников, так как для того, чтобы придерживаться указанной скорости штурма планеты, требовалось наносить удары бомбардировщиками и орбитальные удары, что было сопряжено с многочисленными жертвами среди гражданских. Неприятная ситуация, хотя сколько еще будет жертв, надо по возможности дать им шанс, ну, а уже после, если откажутся, подумал Николай, чувствуя что-то гнетущее внутри своего тела. Глубоко вдохнув, отчего на него обратили внимание некоторые, произнес: «План хороший, но мы имеем слишком много неизвестных факторов. Если что-то пойдет не по плану или мы отстанем от довольно жесткого графика, все пойдет по плану. Противник не будет действовать иначе с вероятностью в 97,69%, добавил дроид. Посмотрим. Я не собираюсь менять план, предложенный дроидом, просто дополнить его». Гривус подошел ближе к столу и несколькими манипуляциями выделил на карте системы 2 точки. Это были станция связи и станция дальнего обнаружения. Появилась линия, по которой корабль должен был двигаться по системе после выхода из сверхсветового прыжка. Мы пошлем к правительству Вектора корабль с нашей делегацией, которая предложит переговоры. Мы уже провели с ними серию переговоров, но они не привели к удовлетворительному результату, произнес Ваттембер. Правда, не грубо, а как бы дополняя. Ну, дадим им еще один шанс. Кроме того, делегация может намекнуть на то, что мы можем действовать силовым методом. Важно в конечном итоге не это, а то, что корабль во время пути подвергнется нападению пиратов, но одержит верх над ними. Пираты побегут, но, потеряв корабль, сбросит десантные капсулы на спутник планеты. В одной из них будет отряд дроидов Коммандос, в чью задачу будет входить скрытное проникновение на объекты и его уничтожение по нашему сигналу. Еще один отряд будет десантирован с нашего транспорта с делегацией и также проникнет на станцию связи с той же задачей. Если переговоры провалятся, то они получат команду на уничтожение обоих объектов, начал объяснять Гривус, частично додумывая план на ходу. Когда это будет сделано, разумеется, после отлета делегации, мы начнем выполнять план дроида, но также предложим Вектору сдаться. Думаю, наша внезапная атака и отсутствие возможности позвать на помощь вместе с поражением их сил заставит их принять правильное решение еще до высадки. Если же они откажутся или что-то пойдет не так, то будем действовать согласно предложению дроида тактика. Ненадолго каждый из присутствующих, кроме дроида, выглядел задумчивым. Наконец Ваттамбар заговорил: «А для нападения вы хотите использовать тот корабль пиратов, который забрали вместе с пленными после нападения на вас?» «Да», — ответил Николай, частично жалея об этом решении. Он планировал присвоить его себе или же отпустить на нем пиратов после того, как договориться. Теперь приходилось думать о возможности присвоить один из кораблей защитников планеты. Он решил добавить: «Так, на всякий случай, им будут управлять дроиды. В принципе, мы можем, на всякий случай, послать два отряда, только им будет необходимо имитировать аварию спасательных капсул, чтобы группы не были обнаружены раньше времени. А как мы заберем их, если заключим договор?» уточнила Тагрута, отчего все посмотрели теперь на нее. Было очевидно, что это очень оптимистичный вариант. «Думаю, в этом случае, мы найдем решение», все-таки ответил Гривус. «В остальном план остается без изменений, разве что я бы попридержал наш линкор на самый крайний случай, так как нам неизвестна численность и состав флота, нанятого противником». «Внесенные изменения приемлемы», ответил Та-175, хотя его никто и не спрашивал. Вообще-то Гривус все ждал от дроида каких-нибудь проблем, но пока ничего такого не заметил. «Хорошо, тогда план принят», произнес старшина, посмотрев на капитана корабля, который, видимо, отвечал за весь флот. «Как много времени вам потребуется на подготовку?» «Все будет готово в течение 12 часов, но фаза операции с переговорами и забросом диверсантов займет еще столько же, так что активная фаза операции начнется через сутки. Я бы хотел использовать это время для проведения ротации экипажей кораблей и модели «Баллон», чтобы в качестве приманки выступали суда по большей части укомплектованные дроидами», — ответил капитан. Этот ответ сразу заставил ощутить уважение к этому разумному, все-таки он проявил заботу об органической части экипажа. Правда, этот настрой испортил конец фразы. «Также считаю необходимым разместить в капсулах, что стартуют с корабля пиратов, нескольких пленных для достоверности. Разумеется, уже мертвых». «Хорошо, тогда приступайте», — ответил Тамбар, вообще никак не отреагировав на судьбу пиратов. «Разрешите я позабочусь о пиратах, некоторые из них все еще нужны мне живыми», — вставил Гривус, считая вполне вероятным, что если не он, то разбираться никто не будет. Тем более, он все равно собирался поговорить с братом и сестрой. «Да, конечно», — ответил глава Техносоюза и направился к выходу. «Тогда буду ждать всех в тактическом зале мостика через 12 часов». «Генерал Гривус», — привлек внимание киборга-дроид-тактик, — «разрешите уточнить несколько деталей. Я знаю, что потом жертв будет больше, намного больше, и я сейчас не о клонах, их, как-никак, выращивают для войны, хотя я склоняюсь к тому, что они живые люди, но им проще. Сейчас же, может, есть и другой выход. Переговоры, демократия или долгие действия, что в итоге позволит нам сменить правительство, но мне они неизвестны. Не представляю, как это осуществить. Тем более, все уже решено за меня. И пусть план придумал дроид, моя проблема в том, что я не смог придумать план лучше. К сожалению, нельзя быть просто очень умным и побеждать с минимумом потерь. В том, что случится, виноват буду я и никто другой. А сколько еще жертв произойдет по моей вине? Единственное, что я могу, это сократить их число и все. Пока что все. Ну, и по крайней мере, теперь я знаю, почему хочу научиться эффективно управлять войсками не только ради победы в большой игре, а еще и ради того, чтобы уничтожать врага так, чтобы не было множества ненужных жертв, чтобы умирало лишь столько, сколько нужно для дела, и никого лишнего. Цинично, да, учитывая, что я знаю, на что разумные готовы пойти ради защиты своего дома. А как иначе, если всех не спасти? Слишком редко все происходит так, как хочется. Ты же меня понимаешь, правда? И зачем ты согласился? Теперь нас продадут в рабство или просто в космос выкинут», вновь повторила девушка, которая находилась в одной камере со своим братом и еще одним членом их группы. «А что ты от меня хотела, этот киборг? Да еще и корабль наш сбили, гады. Что я, по-твоему, должен был делать? Он бы тебе шею свернул и с концами», — ударил кулаком по металлической стене брат. «Тебе говорили, что не стоило». Третий заключенный выглядел массивно, и небольшая металлическая кровать была ему мала. «И что с того? Я также пострадал, как и все. Так что лучше заткнись, Борс», — со злостью ответил молодой мужчина, сжав кулаки так, что костяшки пальцев побелели. Все выглядело вполне сносно, как казалось в начале. После смерти отца в перестрелке с другой бандой почти все признали, что он по праву может занять его место, несмотря на возраст. А все благодаря тому, что отец оставил после себя не только хорошо организованную флотилию пиратов, но и план по ограблению судна МБК, причем довольно детальный. Оставалось только выполнить его, чем они и занялись, уговорив остальных. Вначале все шло идеально. Корабль был лишен мостика, а значит обездвижен, и они могли просто взойти на борт и забрать все, что хотели, но потом все полетело в пасть к Сарлакку. Они могли выйти с выгодой, если бы выбрались со слитками, которые захватили, но потом все стало еще хуже. От мыслей отвлекли открывшиеся двери камеры. Все трое сразу встали, и брат с сестрой нехотя вжались в стену, так как вновь увидели того самого киборга. Он вошел в камеру, а следом за ним вошли два массивных дроида, державшие правые руки запястьем вперед и вверх. Борс, видимо, отошедший от первоначального впечатления, что оказало это существо в ангаре, плюнул ему под ноги и зло ухмыльнулся. Вошедший опустил взгляд на пол, после чего указал на него. Дроиды направились к человеку, тот с ревом ударил одного из них кулаком, из-за чего разбил себе костяшки пальцев и не добился ничего. В ответ его ударили по голове металлическим кулаком, и он сразу упал, потеряв сознание. Дроиды взяли его под руки и вытащили из камеры. «Куда его?» — без особого сожаления спросила девушка с серыми волосами, завернутыми на левый бок, посмотрев на киборга глазами с фиолетовыми радужками. «Скажем так, вы его больше не увидите, как и еще нескольких из тех, кто прибыл сюда с вами», — ответило существо грубоватым и глухим голосом. Как будто в подтверждение его слов по коридору протащили одного из пиратов, который кричал: «Эй, что вы делаете? Это не по законам республики. Обращайтесь со мной, как с пленных». Голос замолк, и мужчина, чьи волосы были черными, а глаза такими же, как у сестры, сказал тихо: «А что с нами? Захотите, можете отправиться в космос без скафандров», — прозвучал ответ. Несмотря на то, что пара пыталась вести себя смело, в их глазах появился страх. Все-таки умереть они не были готовы, во всяком случае, не так. Они вновь отпрянули к стене, не собираясь сдаваться без боя. Но собеседник продолжил: «А можете получить 100 тысяч кредитов и корабль, после чего улететь, если окажете мне услугу». «Какую?» — спросила девушка, поправив челку на своей голове. «С чего ты решил, что мы не сбежим с твоими деньгами и кораблем?» — спросил брат, недовольно глянув на девушку. «Скажем так, если сбежите, я вас найду, после чего вас не будет ждать ничего хорошего, Талай Таил Марсанда», — произнес киборг, шокировавший их тем, что назвал их настоящие имена, а не те, под которыми их и их отца знали все члены банды. Они не могли знать, что граф Дуку по просьбе Гривуса проверил их личности через криминальные круги и нашел очень много информации о них, подтвердив, что они, скорее всего, напали на корабль случайно. Киборг развернулся на месте со скрипом когтей и металла перед тем, как выйти, добавил: «Что же касается услуги, мне нужно, чтобы вы нашли как можно большее количество пиратов с кораблями, которые будут согласны принять участие в серьезной битве, конечно же, получив за нее соответствующую оплату и трофей. Подумайте, я зайду дня через два, и лучше вам иметь конкретные предложения, если вы все же согласитесь».